Всемогущий волшебник 3. У подножия высочайшей горы располагается детская песочница. Там копошится мальчик Вася под присмотром мамы. А рядом стоит всемогущий волшебник. Мама смотрит в книжку, а волшебник на вершину горы. «Серьезная проверка моего могущества», — бормочет волшебник. И в тот же миг высочайшая гора превращается в маленький бугорок. На этом бугорке стоит альпинист и горько плачет. «Ты почему плачешь?» — спрашивает волшебник. «Как же мне не плакать?» — отвечает альпинист. «Я только что покорил высочайшую вершину, а теперь оказывается, что она совсем не высочайшая». Пока они разговаривают, мальчик Вася, незаметно от мамы, вылезает из песочницы и карабкается на бугорок. А волшебник утешает альпиниста. «Не плачь», — говорит, — «все будет хорошо». Раз! И бугорок снова превращается в самую высокую гору на свете. Счастливый альпинист забирается на вершину, а там уже сидит Вася, лепит куличики. «Ты, наверное, вместе с папой покорил эту вершину?» — спрашивает альпинист. «У меня нет папы», — отвечает Вася. «Я сам». А вокруг песочницы бегает испуганная мама и кричит: «Вася! Вася! Вася!» И вдруг видит, кто-то идет со стороны гор и несет на руках ее мальчика. Подбегает она к альпинисту, и они тут же влюбляются друг в друга. В общем, женятся. Теперь у Васи есть папа, и они вместе покоряют одну вершину за другой.